Глава 30. Я уже почти заснул, когда две кошки завыли во всё горло, и сон как рукой сняло. Мы жили на 5-м этаже, и я, возможно, не услышал бы этого воя, как и грохота мусорного бака, который за ним последовал, если бы моё окно не было приоткрыто, чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха. Я встал, чтобы его закрыть, и замер, положив руки на раму. Террио стоял на другой стороне улицы, в разливающемся свете уличного фонаря. Я сразу понял, что кошки воют не потому, что дерутся. Они выли, потому что были напуганы. Ребёнок в переноске папу завидел его, и кошки тоже. Он нарочно их напугал. Он знал, что я подойду к окну, так же, как и то, что лис называла меня чемпионом. Он ухмылялся своей полуразрушенной головой. Он меня манил. Я закрыл окно и подумал о том, чтобы пойти в комнату матери и лечь к ней в кровать, но для этого я был слишком большим, и наверняка возникли бы вопросы. Поэтому я просто задёрнул штору. Я вернулся в свою кровать и лежал, вглядываясь в темноту. Ничего подобного со мной раньше не случалось. Ни один мертвец никогда не следовал за мной, как чёртов бродячий пёс. «Ничего страшного», — подумал я. Через 3-4 дня он исчезнет, как и все остальные, самое большее неделю, и он не может причинить мне боль. Но могу ли я быть в этом уверен? Лёжа в темноте, я понял, что не знаю. Видеть мертвецов не значит знать их. Наконец я вернулся к окну и выглянул из-за шторы, уверенный, что он всё ещё там. Может быть, он даже снова меня поманит. Указательный палец указывал, а потом сгибался. «Иди сюда. Иди ко мне, чемпион!» Под фонарём никого не было. Он исчез. Я вернулся в кровать, но ещё долго не мог заснуть.